Вас бы это не покоробило?» «Покоробило бы», — ответил папа. «Так и с этим Пьетро де Куканом. Бравый, молодец, но не хватает одного из 10 пальцев. Мои предки, честь и слава им, никогда бы не приняли к себе на службу человека, у которого отсутствовал бы хоть один из 32 зубов, данных нам природой. А у этого целого пальца нет. Мир приходит в упадок. Однако еще не в такой мере, чтобы я принял человека, если бы у него не хватало пальца и на другой руке». «Тогда это наверняка он», — вымолвил папа. «Послушайте, господин брат, как вернетесь домой, сразу отправьте ко мне этого кукана. Мне необходимо с ним говорить. Исполнить желание вашего святейшества — радость и честь для меня», — учтиво ответил эрцгерцог, подумав при этом, до чего же фатально и странно, что все папы в наше время, просидев на престоле пару лет, подобно древнеримским императорам, обязательно сходят с ума. Совершенно секретно. Папе любопытно было увидеть Петра, и тот, представ наконец-то перед его троном, не обманул ожиданий его святейшества. Более того, папа подумал, до чего же туп и лишен чувства прекрасного тосканский эрцгерцог, если из него с большим трудом удалось вытянуть такое скудное и вульгарное определение, как «бравый молодец». Петр Кукань в свои зрелые годы и впрямь был молодцем весьма бравым, только в чертах его лица уже ничего не осталось от ангела-воителя, как некогда в юности. Теперь это было лицо воина, закаленного невзгодами жизни и твердо решившего умереть отнюдь не в постели. Ему исполнилось 35 лет, хотя сам он признавал за собой лишь 32, отказываясь засчитывать 3 года, проведенные под землей. На вид же ему можно было дать не больше 30. Страдания, труды и опасности старят человека, но если они по-настоящему интересны, то и молодят тоже. А приключения Петра представляются нам до того интересными, что мы пишем о них уже 3-ю книгу. Петр стоял перед папой прямой, высокий, красивый, с безупречной военной выправкой. Но лицо его было серьезно, без той божественной улыбки, о которой упоминал бедняжка Камилла, и даже вовсе без всякого выражения, если не считать оттенка вежливой отчужденности. «К услугам вашего святейшества», — произнес Петр. Противоречие между этими словами и неподвижным лицом разгневало папу, и он заговорил резко. «Еще бы он не был к услугам моего святейшества, когда оно вздумало призвать его для доверительной аудиенции. К услугам, к услугам. Очень мило с его стороны, однако не похоже, чтобы он так уж рвался к этим самым услугам, дождаться не мог. Что вы делали эти 7 лет, что я вас разыскиваю? В каких преисподних скрывались?» «Не осмелюсь утомлять ваше святейшество перечислением и описанием моих малозначащих действий, заполнивших эти 7 лет, когда ваше святейшество, как я впервые слышу, изволили меня разыскивать. В пример и доказательство ничтожности событий, через которые я прошел в этот период моей жизни, упомяну хотя бы то, что в течение некоторого времени я был сиу». «Сиу? Что это?» «Племя североамериканских индейцев». «Но почему же вы не приняли участие в этом?» «Смею ли спросить, ваше святейшество, в чем?» «В войне».